Луданвиль. Пиренеи сияют. Дырчатая луна сидит на их пиках, словно насаженная. В ее платиновом свете фельдфебель фон Румпель доехал на такси до комиссариата и теперь беседует с капитаном полиции, который то и дело подкручивает двумя пальцами роскошные усы. Произошло ограбление в шале видного мецената, связанного с Парижским музеем естествознания. Французская полиция арестовала преступника, при задержании у него изъяли сумку с драгоценными камнями. Проходит довольно много времени. Капитан разглядывает ногти на левой руке, потом на правой, потом снова на левой. Фон Румпель ждет. Сегодня он чувствует изрядную слабость, его мутит. Врачи сказали, что лечение закончено. Осталось наблюдать, как поведет себя опухоль, но иногда по утрам он не в силах выпрямиться после того, как завязал шнурки. Подъезжает автомобиль. Капитан выходит его встречать. Фон Румпель смотрит в окно. Двое полицейских вытаскивают с заднего сиденья хлипкого мужчину в бежевом костюме. Под левым глазом у него лиловый фингал, руки в наручниках, воротник забрызган кровью. Все как будто он только что играл злодея в кино. Полицейские ведут его в комиссариат, а капитан достает из багажника сумку. Фон Румпель вынимает из кармана белые перчатки. Капитан закрывает дверь кабинета, кладет сумку на стол и опускает жалюзи. Наклоняет абажур настольной лампы. Где-то неподалеку захлопывается дверь камеры. Капитан достает из сумки телефонную книжку, стопку писем и дамскую пудреницу. Затем открывает фальшивое дно и вытаскивает 6 бархатных свертков. Разворачивает их один за другим. В первом 3 роскошных берилла, розовых, толстых, шестигранных. Во втором друза амазонита, бирюзового, с тонкими белыми прожилками. В третьем алмаз грушевидной огранки. По пальцам фон Румпеля пробегает дрожь. Капитан достает из кармана лупу, по лицу расплывается неприкрытая алчность. Он долго изучает алмаз, поворачивая его так и этак. Перед глазами фон Румпеля проплывают видения фюрер-музеума. Колонны, сверкающие витрины, драгоценные камни под стеклом. И еще от камня исходит некая энергия, как бы слабый электрический ток. Шепчет ему, обещает уничтожить болезнь. Наконец капитан опускает лупу. От нее вокруг глаза остался розовый вдавленный ободок. Влажные губы блестят в свете лампы. Он кладет алмаз обратно на полотенце. Фон Румпель протягивает руку через стол. Вес правильный. Камень холодит пальцы даже через перчатку. Насыщенная голубизна по краям. Верит ли он? Дюпон почти разжег пламень в этом куске шпинели. Однако в лупу видно, камень — точная копия того, который фон Румпель осматривал в музее 2 года назад. Он кладет подделку на стол. У капитана вытягивается лицо. Но разве не надо, по крайней мере, посветить на него рентгеновскими лучами? Делайте, что хотите, на здоровье. Письма я с вашего разрешения заберу. К полуночи он уже в гостинице. 2 подделки. Дело движется в нужную сторону. 2 камня найдены, 2 предстоит найти, и один из них будет настоящим. На обед он заказывает мясо кабана с грибами и целую бутылку бордо. В военное время особенно важно не опускаться. Именно такие вещи составляют разницу между цивилизованным человеком и варваром. По пустому залу гуляют сквозняки, но официант вышкален безупречно. Он отточенным движением наливает вино и отходит. В бокале темное, как кровь, бордо, кажется почти живым. Приятно сознавать, что больше никто в мире не оценит его вкус.